Семенные пузырьки. Парный железистый орган мужской половой системы. Располагаются по задней поверхности простаты справа и слева. Главные функции семенных пузырьков – продукция основной части семенной жидкости до 75%, накопление компонентов семенной жидкости до момента семяизвержения, участие в механизме семяизвержения.